Глава 16. О том, кто живет в реке. Эллор Риэль стоял совсем рядом, глядя прямо в глаза. Мираэль попросту утопала во взгляде эльфа, о встречах с которым мечтало большинство девушек в их деревне. Капитан отряда гвардейцев, ветеран десятков сражений, красив, силен, прекрасно воспитан. И вот они вдвоем стоят, обнявшись в тени древней ивы, укрытые от посторонних взглядов густыми ветвями, опускающимися почти до земли. Сердце эльфийки бьется часто-часто, дыхание сбивается от волнения. Разве она могла мечтать о том, что ее первый поцелуй украдет самый лучший эльф в округе? И вот она встает на цыпочки, прикрывает глаза и тянется к нему. «Наконец-то ты решилась! Давай же сделаем это!» — говорит Эллор Риэль почему-то женским голосом. И голос этот кажется знакомым. Мираэль открывает глаза, и окружающий мир начинает рассеиваться. Ветви ивы превращаются в серый мех, а прекрасный эльф – в темную эльфийку, которую девушка нежно обнимает за шею. Во взгляде Лили играют задорные искры. Поняв, что встреча с эльфом мечты – всего лишь сон, а на самом деле она едва не начала целоваться с проклятой, Мираэль оглушительно взвизгнула и выскочила из-под шкур. Инстинктивно прикрылась руками и осмотрелась. Эльфийка стояла посреди вчерашней пещеры. На лежанке из шкур устроилась в неприличной позе темная. Гард сидел у костра и жарил на тонком прутике кусок мяса, глядя при этом на Мираэль с удивленно приподнятой бровью. Немного собравшись с мыслями, девушка усилием воли разогнала остатки сонливости. Пришло осознание того, что спала она в одежде, и сейчас зачем-то прикрывает и без того неплохо скрытые от чужих взглядов прелести. «Наверное, со стороны сейчас выгляжу как дурочка», – подумала Мираэль и почувствовала, как ее начинает окутывать нешуточная злоба на Гарда. «Почему на него? Да потому что он первый мужчина, с которым она провела ночь. Ну, не в том смысле, в котором об этом обычно говорят. Они просто спали рядом, хотя кто его знает». Тут вот чуть с Лили не поцеловалась. Мало ли, что всю ночь во сне творила. Да и какая разница? Событие в любом случае знаковое. А он что? Сидит себе, да мясо жарит. Все мысли об одном, лишь бы пожрать. Тут такое происходит, а он только и сделал, что бровью повел. А на переживания и чувства спутницы ему наплевать. Решив, что с этим надо что-то делать, Мираэль подошла к Гарду и, глядя сверху вниз, заявила: «Ненавижу тебя!» Мужчина явно удивился и собирался что-то ответить, но не успел. Эльфийка ловко выхватила из его рук прутик с мясом и засунула аппетитно шкварчащий кусок ему в рот. Глаза воина такого поворота событий аж на лоб полезли. Тут до девушки под заливистый хохот Лили дошло, что Гарду может быть больно. Либо мясо очень горячее, либо прутиком укололо горло. Решив не дожидаться последствий, Мираэль бросилась бежать к выходу, но, вспомнив, что там обрыв, развернулась. Врожденных реакций и ловкости едва хватило, чтобы увернуться от объятия разъяренного спутника с непонятными воплями, несшегося навстречу. Эльфийка рванулась вглубь пещеры, но Гард, удивительно ловко для такого роста и веса, развернувшийся на месте, уже махал руками в опасной близости от развивающихся на бегу волос. Особые опасения эльфийки вызывал зажатый в правой руке воина прутик. Воображение услужливо рисовало варианты наказаний, которые можно будет устроить с помощью этой тонкой и гибкой палочки. Но скорости это не прибавляло. Помощь совершенно неожиданно пришла со стороны темной. Не вставая с лежанки, Лили умудрилась ухватить пробегающего мимо мужчину за ногу, попытки повалить того на землю. Но не тут-то было. Перед тем, как упасть, Гард смог сделать еще несколько шагов, сдернув темную с места и протащив за собой по земле. А потом все-таки упал, при этом все же дотянувшись до Мираэль злополучным прутиком, очень чувствительно ударив девушку по ягодицам. Вскрикнув от боли и схватившись за пострадавшее место, она обернулась, чтобы увидеть, как меняется взгляд спутника. По коже побежали мурашки, колени задрожали от страха, Этот взгляд был ей знаком и ничего хорошего не предвещал. Мираэль хотела предупредить Лили об опасности, но не успела. Гард как-то неестественно быстро крутанулся, освободился от захвата и, схватив темную за шкирку, швырнул в ближайшую стену. Проклятая явно не ожидала такого развития событий, но все же смогла сгруппироваться и относительно мягко приземлиться на ноги. И даже не успела толком удивиться, потому как воин атаковал снова. Мужчина наносил удары с такой скоростью, что темная едва успевала уклоняться, даже не думая переходить в наступление. Мираэль наблюдала за поединком и понимала, что в таком состоянии Гард не то чтобы равен Лили. Он значительно ее превосходит, как по силе, так и по скорости. Прошло совсем немного времени, и темная, пронзительно вскрикнув, снова отлетела к стене. Но на этот раз быстро встать у нее не получалось. А вот воин приближался с очень свирепым видом. Мираэль вспомнилась драка с бандой в Сторхальде. Куча тел со сломанными конечностями, пробитыми грудинами и свернутыми шеями. Совершенно не думая о последствиях, девушка подбежала к мужчине и, выставив перед собой руки, крикнула: «Остановись! Пожалуйста! Это я во всем виновата!» Она стояла напротив павшего в состояние безумия Гарда и смотрела ему в глаза. Сейчас почему-то не думала о том, что темная фактически ее враг, что, пользуясь ситуацией, нужно было убежать и спрятаться. Она хотела предотвратить убийство, которое совершенно не нужно. Стало очень страшно, но отступать уже было поздно. Вопреки ожиданиям, воин замер на месте. Взгляд его затуманился, ноги подкосились. Мужчина рухнул на землю без сознания. «Что это было?» – спросила Лили хриплым голосом. Она все же сумела подняться на ноги и теперь держалась за левый бок. «Не знаю. Иногда он становится таким, когда сильно злится». Мираэль опустила глаза, как будто именно она и была виновата в таком непостоянстве спутника. «Он что, берсерк?» Темная подошла ближе и с интересом смотрела на Гарда. В ответ девушка лишь пожала плечами. Почему-то только сейчас на нее волной нахлынула тошнота и головокружение. Вчерашнее возлияние дало о себе знать. Не в силах устоять, Мираэль опустилась на колени и заплакала. Совесть скребла в груди сотнями лапок с острыми когтями, причиняя сильнейшую душевную боль. Но зачем было на него злиться? Зачем было делать больно? А ведь все могло закончиться весьма плачевно. И всему виной она со своими капризами. Вот только не ясно было, откуда эти капризы взялись. Ведь еще совсем недавно Мираэль относилась к Гарду и его поведению куда как спокойнее. Очнувшись, Гард обнаружил, что лежит на земле. Рядом, стоя на коленях, тихо всхлипывала Мираэль. Лили стояла неподалеку, держась за бок и кривя губы от боли. «Пить меньше надо, все беды от выпивки», – сказал он первое, что пришло в голову. Внезапно в просыпающийся мозг пришло ощущение острой боли на губах и языке. Приподнявшись на локте, воин дотронулся до рта, но тут же отдернул руку. Боль усилилась. «Так, я хочу знать, что здесь произошло». «А ты что, не помнишь ничего?» Темная от удивления даже наклонилась вперед. «Если бы я помнил, я бы не спрашивал». Ответив, Гард поморщился от вновь усилившейся боли. «Ну надо же, как такое забыть-то можно?» Лили всплеснула руками. «Я вот на всю жизнь запомню. Слушай, ты сидел у костра и жарил мясо, пока мы с твоей подружкой пытались познакомиться поближе. И как только ты откусил его, с потолка спрыгнула огненная саламандра и залезла к тебе в рот, пытаясь отобрать аппетитный кусок. Ты ее укусил, и она загорелась. Это надо было видеть. Борясь с жестоким животным, ты случайно наступил на нас. Мне отбил бок, а вот ей по носу заехал. Видишь, плачет». Темная ткнула пальцем в Мираэль. Мужчина с явным недоверием посмотрел в сторону Светлой, которая была удивлена таким рассказом не меньше его. Значит, все было не так. А Мираэль, судя по всему, почувствовавшая на себе взгляд, повернулась к Гарду и тихо сказала: «Прости, «Да я тебя обожгла. Не знаю, что на меня нашло. Последнее время сама не своя». Эльфийка ждала ответа, явно волнуясь. Но мужчина не спешил. Он вспомнил один забавный момент из недавнего прошлого. «И все-таки у тебя красивые глаза». «Правда?» – удивилась такому ответу девушка. А затем, как и в тот раз, подскочила на месте. «Ты опять за свое! Я уже который раз к тебе серьезно обращаюсь, а ты ерунду какую-то говоришь. Ну при чем тут мои глаза?» Темная с трудом сдержала приступ смеха, а Гард самым серьезным видом сказал. «Да при том, что когда в них смотришь, пропадает всякое желание тебя хорошенько поколотить. А надо бы. Знаешь, как болит теперь». «И у меня», — Лили показательно ткнула себя пальцем в бок. «Так, а что произошло-то на самом деле?» — спросил Гард у темной, надеясь получить правильный ответ. Та глянула на воина, наклонив голову на бок, затем скрестила руки на груди и заговорила. «Ну, раз ты на самом деле ничего не помнишь, рассказываю. Подружка на тебя напала. Ты погнался за ней, желая попортить ее попку путем порки. Я попробовал помочь, повалив тебя на землю. А потом ты стал какой-то странный. Руками да ногами махать начал так, что даже я не поспевала уворачиваться. Швырял меня по всей пещере, как будто я не воин с многолетним опытом, а дитя неотесанное. А там раз — и упал без сознания. Теперь-то мне понятно, отчего вы так смело в наши земли пошли. Страшно предположить, что ты вытворяешь с оружием в руках». Гард схватился за голову. С одной стороны, было бы совсем неплохо избавиться от надзирателя в лице темной, но с другой он мог убить и Мирарель, потому что каждый раз, когда случались провалы, он совершенно не контролировал себя, как будто в его тело поселялся кто-то другой, невероятно древний и сильный, со своими взглядами на мир. И самыми безобидными результатами таких провалов становились сильно избитые люди. А последнее время они все чаще оказывались мертвыми. Что бы он испытал, увидев среди них Мирарель? С этим пора заканчивать, пока не случилась беда. «Темная, веди. Подвигаемся прямо сейчас. Перекусим по дороге». Возражений не последовало, и маленький отряд, собрав вещи, отправился в путь. С восходом солнца воздух быстро прогрелся, и идти было весьма комфортно. Конечно, если не считать того, что дорога проходила по каменистой местности с обилием оврагов и завалов. За несколько часов похода дважды останавливались на привал. Когда небесное светило уже начало путь к горизонту, вышли к огромной реке. Такого Гард еще не видел. Водная гладь как будто разделяла землю на два мира. Путники стояли на мертвой земле, просто на неплодородной почве, где росли только кривые колючие кусты и деревья. А вот по ту сторону реки земля была совсем мертвая. На ней росла трава, густые кустарники и деревья с пышными кронами. Но жизни там не было. Все казалось бесцветным, затянутым легкой дымкой. Там царила тишина и покой. Ни звука, ни движения. «Вот и пришли», — сказала Лили, закусив губу. «Ниже по течению есть мост. Там перейдете реку. И дальше уже сами. А я вас на этом берегу подожду. И не думайте удрать. Равнины скорби практически остров. Есть всего пару переправ. Но безопасно только это. Остальные прекрасно охраняются. И стоят там враждебные вам демоны. А здесь есть шанс выжить, если принесете рог».